Глава 31. Праздник святой Екатерины, 25 ноября 1395 года. Кэтрин проснулась в Кэтлторпе в необычно подавленном настроении, ощущая необъяснимое одиночество. Старая комната в верхнем этаже замка стала гораздо уютнее, чем раньше. Она, наконец, сумела создать скромный уют в своем доме. Стены завешаны гобеленами, сделанными в Линкольне. Дощатый пол застелен медвежьими и овечьими шкурами. Деревянные ставни заменены окнами из свинцового стекла, а переделанный камин позволял согревать комнату, которую обычно продували насквозь сквозняки. Тем не менее Кэтрин вздрогнула, проснувшись, и прислушалась к стуку дождя по окнам. Она поняла, что не хочет вставать. Этот день был праздником для всех обитателей поместья, которые рассчитывали устроить щедрое празднество в ее честь. Будут и процессия, и танцы в честь Екатерины, и соревнования деревенских девушек, и речь, которую произнесет коп, ставший важным человеком в Кэтлторпе, кем-то вроде неофициального мэра. Ее арендаторы принесут скромные подарки. В конце будет пир в большом зале, а она сядет на возвышении, и ее увенчают колючим венком из сосновых веток, которые дети Коба сплетут для нее. Такие церемонии согревали душу. Они происходили каждый год после ее возвращения, постепенно совершенствуясь. Было бы в самом деле неблагодарно не радоваться тому искреннему уважению, которое они выказывали ей. Но сегодня утром у нее тупо болела голова. Пока она ждала прихода Хэвис с утренним элем, в голову лезли только неприятные мысли. У двух ее овец появились признаки ящера. Пастух послал за колдуньей из Харби для того, чтобы та заговорила болезнь. Это первая неприятность. Дженнет. Вот другая забота. Дженнет Свинфорд, жена Тома, которая вскоре должна приехать сюда из Коли-Бу вместе с близнецами, чтобы поздравить свою свекровь. Урожденная Кропхилл из Ноттингема. Дженнет была самой подходящей женой для Тома. Она держалась в тени, была бережливой и некрасивой, как чугунный горшок. Поэтому ее можно было спокойно оставлять в Коли-Бу одну во время длительных отлучек Тома, служившего своему повелителю Генри Боллингброку. Но Дженнет непрестанно говорила страдальческим скулящим голосом, а это раздражало Кэтрин. Близнецы, которым исполнился год, были очаровательны. Кэтрин очень хотела побыть вместе со своими единственными внуками, но они были слабого здоровья. Маленький Хьюк непрерывно кашлял, у Дороти был слабый желудок. Кэтрин, которая родила и вырастила шестерых здоровых детей, постоянно давала советы, на которые Дженнет грустно обижалась и игнорировала. Ах, достаточно знакомая проблема, и не стоящая того, чтобы волноваться из-за нее. Несчастье Джоанны гораздо более ужасное. Джоанне, ее девочке, сейчас 16, и она уже овдовела. Не то чтобы Джоанна любила старого, толстого, потрепанного жизнью рыцаря, за которого она в прошлом году вышла замуж. Она с радостью согласилась на эти неудобства в обмен на улучшение своего положения, которое он обеспечил ей вместе с блеском высшего света, о котором так мечтала Джоанна. Сэр Роберт Феррерс отвез свою новобрачную в замок Лестер к веселой экономке жены Генри, Мэри де Бун. Джоанна провела несколько веселых недель перед тем, как смерть мужа и смерть графини Марии заставили ее вернуться к матери, в Кэтлторп. Что еще хуже, за это короткое время девушка без памяти влюбилась в Ральфа Невилля Рейби, красивого молодого лорда Остер-Морлендского, сына старого воина, который умер вскоре после своего посещения Линкольна вместе с Ричардом. Немыслимая любовь. Невилле Рейби не женится на незаконно рожденных. Новость горькая для Джоанны, которую Кэтрин утешала обычными доводами. Она еще так молода. Она переживет это. Подвернется еще какой-нибудь подходящий муж. И она, конечно, забудет молодого Невилла, когда пойдут дети. Джоанна посмотрела на нее своими большими лиловыми глазами и спокойно сказала. «А вы, мама? Вы забыли о моем отце, даже тогда, когда вы носили фамилию Свинфордов?» Потрясение, вызванное этими словами, не покидало Кэтрин. И еще страх от сравнения, сделанного дочерью. Страх Джоанна заметила и смягчила наиболее болезненным образом. «Нет», — прошептала она задыхающимся голосом, — «я никогда не стану любовницей Невилле, хотя он и умолял меня об этом. Неужели вы думаете, что я, которая знает, что такое быть незаконно рожденной, причиню страдания другой человеческой душе? Ах, простите меня, мама!» Они отвернулись друг от друга в слезах, не касаясь впредь этой темы. Новое несчастье Джоанны пробудило дремлющую боль о Бланшет. 14 лет, и никаких известий. Заупокойная месса была отслужена по ней здесь 13 июня, в день ее исчезновения. И тем не менее Кэтрин не до конца смирилась с ее смертью. Верно, что жизнь тяжелее сказывалась на женщинах. Но почему, — подумала Кэтрин, — ее самый старший и самый младший ребенок были, казалось, выбраны для особых страданий? На этот вопрос, как и на многие другие, у нее не было ответа. «Я — почва, на которую падают твои мольбы. Как же тогда ты можешь не молиться?» Да, она верила в это. Много раз это приносило ей успокоение вместе с мимолетным прощением. Тем не менее, временами, как сейчас, луч света становился серым, и она впадала в леность и сомнения, которые леди Джулиана считала единственными настоящими прегрешениями. Дверь, ведущая на лестницу, распахнулась со стуком, вошла Хэвис, принеся с собой порыв холодного воздуха. «Черт возьми, но эта погода только для бродячих монахов!» Она захлопнула со стуком дверь и подула на пальцы. «Как бы то ни было, милая, это ваш день, и я заправила ваш эль корицей, так, как вы это любите. Да благословит вас Бог!» Она наклонилась над кроватью и поцеловала Кэтрин. «Что за вытянутое лицо? В чем дело?» «Не знаю, на меня нашла хандра». Кэтрин постаралась улыбнуться. «Хэвис, ты знаешь, сколько мне лет?» «Я должна знать». Хэвис перелила эль, от которого шел пар, в чашку и помешала угли в камине. «Я еще не лишилась памяти. Кроме того, все на кухне старательно рисуют красные ленты вокруг 45 свечей ради празднества в вашу честь сегодня вечером». 45, тускло заметила Кэтрин. «Боже, ну и возраст». Хэвис вернулась к кровати, держа в руках подбитый мехом кролика халат. «Ну, вы не очень-то подурнели, если это может служить утешением. Коп только вчера распинался о том, что леди Кэтл Торпа — самая красивая женщина в Линкольншире». «Коп пристрастен, да благословит его Господь», — сказала Кэтрин с грустным смехом. Она посмотрела на свои длинные косы, толстые, как и прежде, но слегка тронутые сединой, тогда как виски, она это хорошо знала, серебрились, и это серебро выделялось на фоне ее волос цвета темной бронзы. «Вы все еще такая же налитая, как яблочко», — сказала Хэвис, окидывая хозяйку критическим взглядом, и помогая ей облачиться в халат. «Это все работа, которую делаете. Святая Дева Мария, я бы никогда не поверила бы в это раньше. Варите пиво, печете хлеба, делаете вино, сбиваете масло вместе с девушками, бегаете туда-сюда, заботитесь об арендаторах, садовничаете и даже стрижете овец. Боже, ну и дела!» «Я вынуждена заниматься этим», — отозвалась Кэтрин. 2 года после того, как Саттонс перестал давать советы и оказывать помощь, были неудачными. Ей приходилось управлять поместьем фактически в одиночку, но удалось, тем не менее, добиться скромного дохода. Оскорбленные чувства Саттонса были, в конце концов, умиротворены браком с дочерью состоятельного рыцаря. Казалось, что все это было давным-давно. Она механически одевалась и умывалась, позволив Хэвис обрядить себя в парадное платье из малинового бархата, отделанное белкой, и закрепить корсет брошью королевы. «Кажется странным, — сказала Хэвис, поправляя застежку. — Сколько сундуков с драгоценностями я перерывала, прежде чем мы подбирали то, что вам нравилось. А теперь нечего носить, кроме этой вещи». Кэтрин вздохнула и села к огню. «Столько изменилось, — грустно сказала она. — Хэвис, сегодня утром я думала о своей бедной сестре. Господь, упокой ее душу. Столько смертей!» «Господь да будет милосерден, леди! — воскликнула Хэвис, крестясь. — Что за разговоры в день вашей святой?» «Чем же он плох? — спросила Кэтрин. — Поскольку я думаю о них...» Она замолчала, глядя в огонь. «Да, одна смерть особенная, — думала Хэвис, качая головой, принимаясь за уборку постели. — Герцогиня. В прошлом году странное заболевание поразило всех дам высшего общества. Лапардовские проповедники усмотрели в этом божью кару, и народ был испуган. Лапардовские последователи Уиклифа. Примечание переводчика. Между Лентом и Ламмастайдом умерли 3 самые именитые леди Англии. Королева Анна умерла от чумы в замке Шин, а король лишился ума от скорби. Мэри де Бун, графиня, жена лорда Генри Болингброка, умерла при родах. «Бог не пощадил ее, — думала Хэвис, вспоминая перепуганную 12-летнюю невесту в замке Лестер зимой накануне бунта. И герцогиня Констанца умерла здесь, в Англии. Говорили, что от какой-то болезни в животе. Когда эти новости дошли до Кэтлторпа, леди Кэтрин была очень тихой в течение многих дней. В ее серых красивых глазах застыло напряженное, выжидающее выражение. Но ничего не произошло, не считая того, что дети Бофорт получили новые денежные дары через суд лорда-канцлера. Верно, что в последние годы герцог, казалось, проявлял к ним скрытый интерес. По крайней мере, он не вмешивался с конкретной помощью и заботой, которую иногда проявлял к ним его наследник Генри. Но думала про себя Хэвис, озлобленно расправляя одеяло. Неужели этому скверному грубияну не могла в конце концов прийти в голову мысль написать пару ласковых слов госпоже? Вместо этого он снова отправился в Аквитанию в качестве правителя и все еще находился там, да покарает его Господь. И почему она не вышла замуж за Саттонса, когда ей представился такой случай? Хотя наверняка он бы не смог осчастливить ее. «Мужчины, мужчины, мужчины», — думала Хэвис сердито, и снова заметила, что Кэтрин все еще сидит в мрачной отрешенности. Она вкрадчиво заговорила с ней. «Почитайте сейчас какие-нибудь веселые истории из книги, которую прислал вам мастер Джеффри. Они всегда веселят вас. Кэтрин моргнула и глубоко вздохнула. Ох, Эвис, боюсь, для того, чтобы взбодрить меня, сегодня потребуются иные истории, чем рассказы о пирушках в Кентербери. Бедный Джеффри. Она знала, что у него трудные времена, хотя его письма, как всегда, полны размышлений. Но у него появились финансовые затруднения, здоровье пошатнулось. Ему было одиноко в отупляющей обстановке Сомерсета, куда он был послан королевским лесничим. «Хотела бы я помочь ему», — подумала она. «Возможно, когда по всем статьям будут подведены итоги, появится шиллинг другой, чтобы...» «Послушайте», — внезапно сказала Хэвис, кривя рот, — «это миледи Дженнет с близнецами». Они обе прислушались к знакомому цоканью копыт во дворе и услышали хныканье детей. «Да», — согласилась Кэтрин, вставая и протягивая руку за накидкой, — «самое веселое начало сегодняшнего праздника». «Это не похоже на нее», — угрюмо подумала Хэвис, продолжая убираться в комнате. Она ни разу не слышала такой горечи в ее словах. Кэтрин в последние годы была приветлива и мужественна. Хэвис задержалась у аналоя и, подобрав четки госпожи, прочла за нее молитву. По-прежнему расстроенная, она перерыла платяной сундук Кэтрин, пока не нашла маленькую латунную булавку, которую бросила в огонь, загадав желание, и почувствовала себя от этого лучше. «Плачь перед завтраком, пой перед ужином», — процитировала она присказку из собрания высказываний госпожи Эммы. Молитва Хэвис и загаданное желание были услышаны, хотя и не перед ужином, и вознаграждены не столь простым способом, как бодрая песня. Жители деревни закончили празднество, столы были опустошены, составлены с козлами в угол зала. Коб произнес свою речь. Он заставил сильно покраснеть Кэтрин, вызвал слезы в ее глазах своим панегириком, а ее арендаторы жизнерадостно приветствовали ее. Даже два ни на что негодных человека из Лавшертона принесли ей просроченную рентную плату, которую она отчаялась вообще получить. И кроме того, было много подарков в виде яблок и небольших пирогов, испеченных женами арендаторов. Сейчас Кэтрин еще не спала, сидя около кровати, перебирая струны лютни, под звуки которой пела Джоанна, а Дженнет рассеянно слушала. Близнецы спали в колыбели около очага, Хэвис сидела около кухонной ширмы, штопая простыни. Вся домашняя прислуга ушла в деревенскую таверну, чтобы там завершить этот день. 45 больших свечей по-прежнему горели и отбрасывали яркий свет на стены старого зала. «Интересно, где мои братья сегодня вечером?» — спросила Джоанна в перерыве между пением. «Боже, как бы я хотела быть мужчиной!» Сердце матери сжалось. «Как скучно здесь девушке среди женщин средних лет, так мало интересных занятий, которые помогли бы помочь забыть о разъедающей душу тайной любви». «Ну, — легко сказала Кэтрин, — мы знаем о том, что Гарри учится в Германии, а Темкину полагается быть в Оксфорде. Хотя в этом я не уверена». Она улыбнулась. Темкин был не таким, как Гарри, который поднялся так высоко по церковной службе, что это казалось невозможным. Несомненно, невидимое влияние их отца помогало им. Это успокаивало ее. Молодой Джон, наконец, осуществил свою мечту и был принят в рыцари, после чего уехал с лордом Генри на Берберийское побережье. Милый парнишка Джонни стал солдатом удачи, вопреки своему происхождению. Он понравился даже Ричарду, по крайней мере, так было до сих пор. И тот взял его в свою армию, отправившуюся в Ирландию в прошлом году. «Я не знаю, где сейчас Томас», — неожиданно сказала Дженнет с печальным хныканьем. «Надеюсь, он вернется домой к Рождеству. Он никогда мне ничего не рассказывает». «Бедная Дженнет», — Кэтрин отложила лютню и вздохнула. «Ожидание — удел женщин. Я полагаю, что тоже не увижу моего Джонни в течение долгого времени». Маленькие бледные глаза Дженнет наградили свекровь негодующим взглядом. Слепому кроту было видно, что леди Кэтрин предпочитала незаконно рожденных сыновей единственному законному, а Дженнет считала это позором. Ее недовольный взгляд медленно скользнул по залу, который был больше и лучше обставлен, чем зал в Колибу. Она предалась привычной оценке времени, которое потребуется для того, чтобы все это унаследовал Том. Однако леди Кэтрин казалась вполне здоровой и, к сожалению, выглядела на 10 лет моложе своего возраста, что было явно незаслуженной наградой за порочную жизнь. «Думаю, пора спать», — сказала Джоанна, зевая. «Полагаю, вместе с вами, мама?» Кэтрин кивнула. Прибытие гостей всегда означало сокращение отдельных спален. Дженнет, няня и близнецы должны были занять комнату Джоанны в башне, которую когда-то занимала Никола.